пока что соблюдалось некое неустойчивое равновесие. И защитники капитанского мостика, и мятежники только орали и махали своими смертоубийственными причиндалами. Не хватало решительных команд, прозвучавших бы в том или ином лагере каких-то резких действий. Бунак, очевидно, это тоже уже понял. Он врезался в толпу тех, кого поднял на бунт, моментально пробился в первый ряд, работая кулаками, локтями и эфесом сабли, встал в полоборота к шумящим и завопил, перекрикивая всех. «Байдан на тукан, живорезы! Талан на худан! Хлопнули хавалки моментально! Король сварок собственной персоной! Дорогу славному королю!» Вот тут-то сварок мог воочию убедиться, что его скромная персона пользуется среди морского разбойного народа известным почетом и уважением. Толпа моментально притихла, озираясь, а когда он сделал единственный шаг вперед, молча раздалась, освобождая широкий проход. Вот только времени не было умиляться подобным пустякам. Он не имел ничего против участия в мятеже, но не знал, что должен сказать или сделать. Вышел в первый ряд, как палубный мастер, встал так, чтобы держать в поле зрения и тех, кто преграждал дорогу на капитанский мостик, и тех, кто бушевал у подножия лестницы. Справедливости ради следовало отметить, что рожи на той и на другой стороне выглядели совершенно одинаковыми. Он послал Бунаку выразительный взгляд, и тот, уразумев, в чем дело, взял быка за рога. Крикнул: «Братишечки, не гомони! Мы с вами не портовая шантропа, а честные и благородные рыцари удачи. Коли уж возникли к капитану законные вопросы и претензии, пусть все идет своим чередом, согласно обычаям. Объявляю толковище по всем правилам. Эй, капитан, слышали? Согласно стародавним обычаям, морская братья собралась, чтобы вам задать неотложные вопросы, на которые благоволит получить исчерпывающий ответ». Он чеканил как по писаному. Это, очевидно, была каноническая формула для подобных заварушек. Сварог, к своему удивлению, увидел, как на палубе мгновенно воцарились тишина и, пожалуй, порядок. Большинство сабель отправилось в ножны, ножи за голенище, а пистолеты за пояс. Даже те, что защищали капитанский мостик, одобрительно кивали. Великое все же дело установление и этикеты. Совсем близко, не далее, чем в морской лиге, виднелся небольшой остров. Голые, лишенные всякой растительности скалы, обширная береговая полоса прямо-таки усеяна черными тюленями. Сварог поднял голову. Джагеддин все так же стоял у вычурных перил, положив на них сильные ладони, форменным образом окаменев. Рядом, скрестив руки на груди, помещалась Марута. Далеко не такая хладнокровная, на лице у нее Сварог с радостью усмотрел и беспокойство, и даже некоторую растерянность. Что-то временами касалось его висков, их словно бы щекотал пучок сухих перьев. Ну да, ведьма, конечно, пыталась что-то сделать, она уже пустила в ход нечто из своего арсенала. Но, судя по тревоге на лице, пометавшемуся взгляду, ей не удавалось сделать хоть что-нибудь с многолюдством. Вот и прекрасно. Бунак крикнул: «Паруса долой! В дрейф по правилам! Капитан, лучше бы вам обычаев не ломать!» После короткого молчания Джагеддин, прямо-таки прожигая взглядом сподвижника, поднес микрофон к губам и отчетливо распорядился: «Убрать паруса! Ложимся в дрейф!» Засвистела боцманская дудка. Боцман, как определил Сварог, пошарив взглядом, оказался в рядах мятежников, и по вантам проворно побежали моряки из парусной команды. «Интересно, а где же тот?» — подумал Сварог. «Фигура с опущенным на лицо капюшоном. В капитанской каюте, надо полагать». Марута что-то сказала Джагеддину на ухо, и Сварогу крайне не понравилась улыбка, игравшая при этом на ее розовых губах. Люди на мостике никак не выглядели проигравшими, вряд ли у них ничего нет в запасе. Он опустил руку на пояс, мимолетно коснулся пальцами рукояти пистолета, колесцовый замок был взведен на полную, кремень ввинчен надежно. В крайнем случае пустить ей пулю в лоб, а там посмотрим, умеет ли она отводить пули или отклонять вооруженную руку. Ему показалось, что Джагеддин умышленно его игнорирует, смотрит как на пустое место или старательно обходит взглядом. Усмехнувшись уголками губ, капитан громко спросил: «Что за вопросы? И в чем претензии?» «С полным нашим удовольствием!» — откликнулся палубный мастер. «Ответьте капитану внятно и подробно. Какого лешего мы идем к острову? И к чему все эти приготовления? Я, знаете ли, не дитё малое. Из всего происходящего делаю единственный вывод. Полное впечатление, что вы собираетесь палить по тюленьим лежбищам». «Вас не устраивает что-то, дружище?» — спокойно спросил капитан. «Нет, ну ничего себе! А кого это устраивает? Ты что, капитан? Хочешь сказать, есть более верный способ загубить душу на вечные времена, чем палить по черным тюленям?» Толпа одобрительно загомонила. Даже те колеблющиеся закивали, из их рядов послышались первые робкие поддакивания. Марута вдруг резко повернулась и исчезла за дверью, ведущей с мостика на лесенку, откуда можно было попасть в капитанскую каюту. И на божьем любимчике, и на военных кораблях Сварогова флота примерно такая же планировка, так что не ошибешься. Вот это ему не нравилось еще больше. Отсутствие ведьмы на сцене. Вряд ли струсила настолько, что побежала прятаться под кровать. Есть подозрение как раз наоборот.